Глава 9. 20 марта 2017 года. Этот ненавистный мной огромный дом с множеством пустых комнат снова открывает передо мной свои двери, и я лишь радуюсь тому, что больше не вернусь в него. Снова надеваю свои очки, доигрываю последний акт скорбящей вдовы. Переступаю порог, втягиваю в себя воздух, которого мне долго не хватало, истерично хохочу, так что отголоски смеха отдаются эхом от стен большого зала с кучей ненужных дорогих картин и статуэток в виде орла, волков и тигра. Ну, прям самец. Шах и мат, Петерсон. Никакого уважения к покойному. Цокает языком, направляется прямиком ко мне, уверенной походкой, с той же властью в глазах. Этот человек непоколебим. На нем тот же черный костюм, который я видела на кладбище, волосы аккуратно уложены назад. Ничего плебейского. «О, мой бог!» — шепчу я сама себе. «Хочется убежать, провалиться под землю!» «Здравствуй, мана Мили Стиба!» Его ухмылка такая же дикая, как и прежде. Он помнит меня, и он хорошо знает, как меня бесит его лживая любовь моя. Я не шевелюсь, не дышу, ничего не говорю. Адриан медленно снимает с меня очки и заглядывает в мои глаза, пристально изучающе. Куда-то падаю, проваливаюсь. Так долго не думала о нем, как о чем-то реальном. Когда вспоминала, то молилась, чтобы этот сущий кошмар больше никогда не повторился в моей жизни. Теперь он снова стоит передо мной, и я вот-вот грохнусь в обморок. Начинаю часто дышать, стискивая зубы от злости. Что он здесь делает? Неужели? Нет, это не может быть правдой. Даже не хочу знать, спрашивать. Иду к лестнице, которая ведет в мою бывшую комнату. Какое невежество! Где твой огонь, Алина? Перегорел, ублюдок. Ты забрал последнюю спичку. Я заберу свои вещи и уйду. Меня трясет, но я стараюсь говорить спокойно. Вот бы мне немного его бессердечности, я бы не дрожала, как осиновый лист. Я так не думаю. Спустись обратно. Тон грубый, командует. Снова. Я замираю, но не спешу оборачиваться или спускаться вниз. Слышу шаги, медленные, громкие, сердце колотится. Скучала по мне. Вдыхает аромат моих волос, я задерживаю дыхание, пока он обходит меня вокруг, надеваю маску невозмутимости. Смеется. Вызывает волну отвращения в моей голове. Даже не спросишь, что я здесь делаю? Конечно, ты знаешь. Ты ведь не глупая, правда? Спустись вниз, по-хорошему. А то что? Сглатываю ком. Мой голос напуган больше, чем я того хотела. Это все он. Я никогда не боялась его, но пугала то, что он делал со мной, как заставлял себя чувствовать. — Применишь силу? — фыркает. — Я не обижаю маленьких девочек. Адриан поднимает руку, я вздрагиваю, закрываю глаза. — Что ж, теперь ты боишься меня? Его рука осторожно заводит прядь волос мне за ухо, я открываю глаза. Думала, я ударю тебя, маленькая глупышка. Дай пройти. Толкаю в грудь. Но что по сравнению с его сильными крупными мышцами мои руки толщиной в трость? Пошатываюсь назад. Адриан резко хватает меня за запястье. Оборачиваюсь, тяжело дыша. Еще чуть-чуть, и я покатилась бы с лестницы. Он шагает вперед, прямо на меня. Я пячусь назад по лестнице, ноги путаются. Адриан крепко держит мою руку, и если я дернусь назад, то упаду. В его глазах нет ничего, что можно назвать человеческим. Даже животное более милосердное, чем он. Лицо словно камень. Ни тебе ухмылки, ничего, даже насмешки нет. Думаю, был ли он таким сердитым раньше? Теперь уже не знаю. Знаю точно, что не боялась его прежде, а теперь не знаю, чего ожидать. Оглядываюсь назад, в страхе запутаться в собственных ногах и сломать себе что-нибудь. Когда мы приближаемся к первому лестничному выступу, Адриан опускает мою руку. Я не была готова к этому. Размахивая руками в надежде за что-то ухватиться, я падаю на пол. Челюсть сводит от злости. Сверлю мужчину взглядом, а он даже не смотрит в мою сторону. Обходит меня вокруг, словно какой-то пакет с мусором. Идет в кабинет, доступ в который ранее мне был закрыт. А мне и не нужно было. Просто Петерсон никому не разрешал даже подходить к двери этой злосчастной комнаты за витиеватой лестницей. Я никогда не желала встретиться с ним снова, но иногда в глубине души я мечтала, что однажды мы с ним поменяемся местами. Думаю, этому не суждено случиться. Встаю, поправляю платье, следую за Адрианом, который намеренно оставил дверь кабинета открытой. Вхожу. Закрой дверь. Делаю, как говорит, словно даже спустя годы он имеет власть надо мной. Оглядываюсь вокруг. Помещение просторное, достаточно светлое, благодаря большому окну. Весь интерьер в золотых и напыщенных тонах. Мужчина швыряет на стол толстую кипу бумаг, она катится по длинной столешнице, я ловлю их у самого края, вскидываю брови кверху. Я переделал договор, который ты заключила ранее с моим дядей. Дядей, я так и знала. Догадывалась, что этот человек не просто так оказался на похоронах Петерсона, а теперь еще и хозяйничает в его доме. Так мало знаю о них обоих. Брачный контракт? Фыркает. Мне не нужна жена, любовь моя. Он делает это специально, называет меня так. Подавляю злость. И чего ты хочешь? Я буду здесь недолго, месяц, может, два. Нужно решить кое-какие дела. Ты подпишешь договор передачи имущества? Адриан кривит лицо, словно ему отвратительно находиться со мной в одной комнате. Правильно, поэтому мы оба здесь. Я подпишу, как только закончу свои дела в России. В России. Значит ли это, что затем он вернется в Латвию? Месяц, может, два. Фу ты, ну ты, какая мне вообще разница? Чего ты от меня хочешь? Ничего особенного. Продолжи жить здесь, будешь заниматься своими делами. Когда будешь нужна, я дам тебе знать. Буду нужна. Открываю договор, пролистываю, пытаюсь найти что-то, что скажет мне, должна ли я спать с ним, и все в этом духе. Кажется, Адриан замечает мое замешательство. Ухмылка появляется на его лице. Не волнуйся, ребенок, никаких физических контактов. Мне не нужна та, в которой полоскал свой член мой старик. Ребенок? У нас разница в 10 лет, это не дает ему права. Он и раньше так называл меня, но мне было 19, и я совсем была глупенька. Полоскал член? Это совсем грубо. Значит, я испорченный товар? Делаю вид, что ни капли не задета. Все так оно и есть. Контракт на 2 месяца. Но так как я могу уехать и раньше, то получишь ты свою часть фирмы, как только это станет возможным. Меня никак не устраивает, что придется еще 2 месяца томиться в этом доме, да еще с этим человеком под одной крышей. Я надеялась, что мы никогда не встретимся больше, особенно при таких обстоятельствах. И хорошо, что все давно в прошлом, потому что моя ненависть к этому мужлану уже не способна перерасти в какие-то давно позабытые чувства. Достаточно с меня. Хорошо, — говорю я, задирая подбородок кверху. Адриан прищуривает глаза. Не думал, что ты такая расчетливая. Признаюсь, был удивлен, услышав имя избранницы Александра. Ловко ты. А я такой родилась, а ты меня вообще не знаешь. Беру ручку и ставлю подписи на новом договоре, швыряю обратно в той же манере, в которой получила его. Быстро разворачиваюсь и ухожу. Все это чертовски неприятно. И бесит меня, и выбивает из колеи. Но я — это не я, если не справлюсь с этим дерьмом. 2 месяца, а может и меньше. Не такой уж большой срок. Папа, наконец, будет со своей фирмой, а я сама с собой. И пока я здесь, то буду такой же мудачкой, как ты, Адриан Вестарда.